Глава 12. Весь следующий день у меня прошел в заботах и хлопотах. Но как бы я ни хотела при этом заниматься лишь порученным нам мастером Девре делом, увы, немалую часть этого времени мне пришлось потратить на всякие глупости. Арчи, регулярно навещающий свой наблюдательный пункт на подоконнике, был уверен, что за домом и за моими перемещениями по-прежнему следят, поэтому настаивал, чтобы я вела привычную жизнь, то есть ходила в лавку, контролировала работу помощницы, обсуждала со строительным магом будущий ремонт, посещала рынок, убиралась, готовила. Вот только от бриллиантов он посоветовал пока не избавляться, просто потому что натуральные камни являлись прекрасными проводниками для всевозможных видов магии, и кот справедливо полагал, что ошейник может нам еще пригодиться. Я согласилась. Мастер Ноде дал мне время до конца месяца, поэтому можно было не торопиться с возвратом. Однако это затягивало сроки ремонта, тогда как уже на следующей неделе зелья в лавке начнут подходить к концу, и мне придется или закрывать ее, или что-то придумывать. «Не переживай», — сказал, узнав о моих трудностях Арчи. «Если все получится, ты быстро все наверстаешь». «Угу, а если не получится, и демон нас убьет, то проблемы с лавкой меня тем более волновать уже не будут». Не то чтобы успокоившись на этот счет, но хотя бы смирившись, я предупредила Иэль, что какое-то время у нас будут перебои с поставками. А чтобы посетители не переживали, попросила повесить объявление и указать, что в течение ближайшего месяца проблема будет всенепременно решена. После этого мне стало немного легче. Так что на очередную вылазку к дому Кайрона Доранте я отправилась уже со спокойной совестью и с чистой душой. Ведущую-то руну мы с Арчи в доме нарисовали, однако теперь надо было установить остальные, и вот этим-то мне и предстояло заняться. Сходив накануне на рынок, я приобрела хорошую краску темно-серого цвета, причем мне даже удалось найти тот самый оттенок, который был на доме нашего лорда. Взяла, разумеется, с запасом. Помня о соглядатаях, я для начала потратила немного состава, чтобы намалевать на фасаде своего собственного дома дурацкие цветочки. Ну, чтобы в случае чего вопросов никто не задавал. И уже ночью Тей переправил меня к нужному дому, чтобы я свершила, наконец, свое черное дело. Поскольку все расчеты я произвела заранее, а учитель потом проверил и подтвердил, что мы ничего не напутали, я к тому времени уже четко знала, что именно рисовать, где, сколько и на какой высоте от земли, и каким образом сделать разметку, чтобы ни одна руна не сместилась в сторону. Правда, на саму разметку у меня ушла почти целая ночь. Я от души наползалась, чуть ли не в кровь сбила коленки, вся перемазалась в земле и от души прокляла строителей, которые возвели этот проклятый особняк откровенно нестандартной формы. Если бы он был строго прямоугольным, мне стало бы гораздо проще. Однако там, даже не считая крыльца и балконов, имелось столько выступов и углов, что если в теории моя задача казалась вполне реальной, то на практике я здорово намучилась, пока наметила места для будущих рун. Больше я в эту ночь ничего не успела, поэтому основную работу пришлось отложить почти на сутки. За это время я выспалась, отдохнула, отмылась, а следующей ночью снова отправилась на дело, не забыв вырядиться во все черное и закрыв платком нос и рот. Нет, если бы меня обнаружили, то платок бы меня уже не спас. Но, к счастью, ночь прошла спокойно, никто меня не заметил, а Т забрал меня оттуда так же тихо и незаметно, как и привел. Меня, правда, сильно беспокоил тот факт, что все это время учитель был вынужден соблюдать строгий пост и наотрез отказывался от воды и еды, хотя в его возрасте подобные испытания устраивать чревато. «Девочка моя», — со снисходительной улыбкой сказал он, когда я решила его навестить и осторожно заикнулась про бутерброды. «Пока я не ем и не пью, у меня нет необходимости избавляться от шлаков и заполнять вон то ведро, которое, как ты видишь, до сих пор остается чистым и пустым. Более того, оно должно остаться пустым и абсолютно чистым, чтобы поутру ко мне не возникло вопросов. Но если ты так за меня волнуешься, то знай, ты еще 2 дня назад начал подкармливать меня зельями, так что какое-то время я смогу поддерживать силы в достаточной мере, чтобы вас не подвести». «Чего?» Я вдруг перехватила укоризненный взгляд от Арчи, а потом сообразила, что он в свое время, вдосталь настрадавшись, первым подумал о тех деликатных проблемах, которые могли бы доставить мастеру Девре неудобства, и, благородно не привлекая к этому даму, самостоятельно их решил. «Извините», — смутилась я, мысленно стукнув себя по голове. «Я правда не подумала». «Да ничего», — тихо рассмеялся некромант. «Иди работай, времени до утра еще много, а у нас осталось масса дел». Вот так и вышло, что к дому лорда Кайрона я приходила одна. Всю ночь старательно портила ему фундамент тоже одна. Ну а по мере того, как на камнях одна за другой появлялись крохотные, аккуратно выцарапанные, строго в определенных местах расположенные руны, я также старательно их закрашивала, стараясь при этом, чтобы следы новой краски не привлекали к себе внимания. Работать в темноте, разумеется, было неудобно, поэтому во время одной из прогулок по лавкам пришлось прикупить зелье кошачьего глаза. Это избавляло от необходимости пользоваться дополнительным освещением, гарантировало качество моей работы и одновременно делало ненужным присутствие помощников. Арчи, правда, в это время тоже без дела не сидел. И поскольку в рунах понимал мало, то пока я ползала на коленках, кот вплоть до самого утра торчал в камере у мастера Девре. И вместе с ним рассчитывал параметры и вычерчивал схему будущего ритуального круга, поскольку в силу должностных обязанностей был хорошо осведомлен о способах борьбы с потусторонними сущностями. Да к тому же еще продолжал вспоминать сведения из прошлой жизни, в том числе и те, которые могли нам помочь. Я, когда увидела его наброски, ощутила невольную дрожь в коленках. Тьма. Да я эту штуковину в жизни правильно не начерчу. И это при том, что она еще даже не готова. Но ничего. Ежедневные и упорные занятия потихоньку делали свое дело. Да и Арчи очень внимательно за мной следил. Каждый день я по много раз рисовала и перерисовывала по 1-2 символа. Но лишь когда кота полностью удовлетворял результат, он позволял мне перейти к следующему. Честное слово, в эти несколько дней я так выматывалась, что у меня почти не оставалось сил на что-то иное. Днем учеба, по ночам вылазки в дом демона-лорда, а утром я едва могла себя заставить подняться с постели, чтобы умыться, одеться и приготовить нам завтрак. Помнится, однажды я так устала, что спустилась вниз в одной ночнушке и босиком, потому что даже не вспомнила про тапки. Совершенно машинально приготовив завтрак, я все в той же ночнушке уселась за рисование. Однако вскоре снова уснула, так и держа в руках обмакнутое в чернила стело и поставив на бумагу жирную кляксу. Арчи на это ничего не сказал. Однако, когда я проснулась, то обнаружила, что лежу, заботливо укрытая покрывалом, тогда как сам он тихонько перебрался на подоконник и все время, пока я спала, добросовестно что-то чертил, время от времени поглядывая на улицу и подмечая, кто когда прошел, что принес и нет ли среди этих людей кого-то подозрительного. Наконец, с рунами я на четвертую ночь все-таки закончила. И, обползав напоследок дом, с облегчением поняла, что все сделала как надо. Каждая руна встала на положенное ей место. Каждая была надежно выцарапана на камнях. Каждую я аккуратно подкрасила, чтобы даже при внимательном взгляде она не выделялась. И все бы ничего, но как только дело дошло до активации схемы, я неожиданно столкнулась с серьезной проблемой. Поскольку портить в доме демона фасад мы в силу понятных причин могли только ночью, то, разумеется, вокруг было темно. Нет, на улице фонари еще работали, однако в саду лорда Доранте ни единого огонька не горело, и до определенного момента это даже играло мне на руку. Однако, как только я дорисовала последнюю связующую ниточку, подвела ее к тому месту, где ей следовало коснуться контрольной руны, которая, в свою очередь, была тесно связана с защитным контуром, как тут же вся схема стремительно вспыхнула, окружив дом лорда четко очерченным кругом. И пускай само свечение было неярким, пускай оно сразу же погасло, однако в царящей вокруг кромешной тьме это выглядело как яркий луч света, внезапно ударивший из темноты. Иными словами, он мог привлечь к себе внимание. Вернее, он просто не мог не привлечь к себе внимание. Поэтому я, с ног до головы покрывшись холодным липким потом, проворно подхватила банку, кисть, тряпку, которая недавно подтирала потеки, и со всей доступной скоростью метнулась вон, укрывшись под ближайшим деревом. «Пожалуйста, пожалуйста, пусть этого никто не увидит, пусть хозяин дома торчит где-нибудь в глухом подвале без окон и дверей и никогда не узнает, что в это самое время у него под окнами болтается какая-то ведьма. Пусть его вообще не будет дома, и это маленькое светопреставление останется для него сущей тайной. Пусть так и будет, а, пожалуйста, ну пускай!» Я осторожно высунула нос из-за ствола и, подметив, как в одном из окон второго этажа дрогнула занавеска, за которой проступил массивный силуэт, мысленно выругалась. «Проклятый демон! Все-таки дома! И спать ему, видите ли, не нужно! Чего тебе надо, тварь поганая? Кыш! Проваливай туда, откуда пришел! В свое управление, чужие кляузы разбирать и копаться в бумажках, как и положено на новой должности! И вообще, тебе все просто померещилось!» Я медленно-медленно, пользуясь тем, что меня прикрыла тень от широкой кроны, сдвинулась так, чтобы из окна меня не увидели, и возблагодарила небеса за то, что окно располагалось чуть в стороне, так что демону при всем желании было бы сложно меня увидеть. Оставалась, правда, еще аура, но я надеялась, что на таком расстоянии демон ее не почует. Хотя, конечно, это вовсе не означало, что он сейчас вот так возьмет и уйдет, позволив мне беспрепятственно отсюда убраться. Тьма. Что же делать? И куда бежать, если этот гад все-таки решит выйти на улицу и надумает лично все проверить? Я едва не начала паниковать, но в следующий момент из-за моей спины бесшумно выросли две холодные черные руки. Я вздрогнула. Однако почти сразу почувствовала, как кто-то приложил палец к моим губам и с облегчением расслабилась. А всего через миг Тэ меня обнял, увел в привычную для него тьму, а выпустил уже в гостиной, где я на подрагивающих ногах подошла к дивану и буквально рухнула на него, выронив на пол рисовальные принадлежности. Фух, кажется, пронесло. Какое счастье, что Тэ увел меня оттуда так вовремя. Я, правда, не успела проверить, насколько хорошо взялась связь между рунами, но ничего, завтра посмотрю, потому что сейчас никто и ничто не заставит меня вернуться в этот кошмарный дом с его кошмарным хозяином. «Это плохо», — с озабоченным видом написал следующей ночью Арчи, когда Тэ по обыкновению, прежде чем куда-то везти, отправился разведать обстановку, но почти сразу вернулся и перекрестил в жесте отрицания руки. Похоже, демон что-то заподозрил и принял меры. Тень при этом засуетилась, закивала, а потом изобразила на стене прекрасно всем нам знакомый дом, растущие вокруг него деревья, а под ним нечто невразумительное, отчего по моей спине снова побежали мурашки. «Он призвал помощников», — перевел рисунки Т-код. И это означает, что он полностью освоился, успел кого-то убить и теперь наращивает силы. «Кого он успел убить?» — замерла я. «Слуг?» «Нет. Слуги приметны. Их пропажу сложно не заметить, но у демона под боком есть масса тех, кого можно спокойно выпить и при этом никого не насторожить. Я непроизвольно подумала о мастере Девре и других арестантах, которых в изоляторе управления наверняка содержалось немало. У одного, как и говорил учитель, сердце прихватило, второй с горя повесился, на темной улице прохожий не кстати попался. Мало ли бывает случайных смертей, а демону-то больно хорошо. У него под носом, считай, целая куча ничего не подозревающих жертв. Только ходи и выбирай, благо должность позволяет. Я снова покосилась на нарисованную тенью картину, где вокруг дома, словно водя зловещий хоровод, ползало штук 8 бесформенных созданий, похожих на исковерканных болезнью призраков. «Кто это?» «Тени», — ответил Арчи. «Т говорит, что он призвал себе на помощь теней. Ему, как демону, это проще сделать, чем нам, поэтому он не считался с затратами. Полагаю, это вовсе не те тени, которые мечтают об искуплении?» «Нет, конечно. Демон призвал тех, кто ему служит, а значит, больше в тот дом мы пока не сунемся. А еще нам придется озаботиться созданием ловушки для теней». Я недоверчиво покрутила головой. «Разве такие есть? Твой учитель одну такую в свое время сделал». «Ладно, тогда пойдем его об этом спросим. Иначе в нужное время эти тени войти в дом демона не дадут». «Да», — подтвердил мастер Девре, когда мы явились к нему с тревожными новостями. «Ловушка для теней — мое изобретение. И они в свое время более чем заинтересовали Седьмое министерство». Примечание. Седьмое министерство — специальный отдел, в котором служат теневые маги. Конец примечания. «Вы что, на него работаете?» — удивилась я. «Скажем так, иногда они спрашивают моего совета. И так же, как лорду Кайрону, я по мере возможностей им помогаю. К тому же тогда, 30 лет назад, я искренне верил, что тени могут быть опасны для своих хозяев. И передал технологию создания ловушек, чтобы их можно было контролировать. Сейчас, насколько я знаю, ее доработали и усовершенствовали, но подробностями со мной уже никто не делился, поэтому о деталях я не в курсе. Нам понадобится ловушка сразу на несколько теней», — написал Арчи, когда старик замолчал. Демон не поскупился, отдал им на прокорм сразу 8 душ. Я вздрогнула. «Что? Тени могут питаться душами?» Хотя чему удивляться, если между ними и демонами на самом деле нет особой разницы. Как чисто физически не отличается от праведника закоренелый вор или убийца. Интересно, а чем тогда питается Т, если, по сути, пища им с демоном нужна одна и та же? Тень под моим вопросительным взглядом лишь усмехнулась и, протянув руку, легонько коснулась плеча Арчи. Тот поморщился, шевельнул усами, но не протестовал. Тогда как Тэ довольно быстро отодвинулся и ушел обратно на стену. «Для слабой тени достаточно лишь время от времени забирать у хозяина немного сил», — пояснил его действие учитель. «Поскольку они и так уже связаны, то процесс несложный и совершенно безопасный для теневика. Тени ведь на самом деле много не надо, тогда как демон одной душой определенно не наестся. И ему со временем нужно все больше и больше, чтобы насытиться. Вероятно, это означало, что подобная участь будет ждать и Лаэнтер, если демона никто не остановит. Сперва, конечно, он будет осторожничать, забирать по 2-3 души за раз, чтобы его раньше времени не заподозрили. Само собой, начнет он со всяких преступников, бездомных и просто одиноких людей. Потом перейдет к душам повкуснее, заодно откармливая и армию своих сторонников. Естественно, в первую же очередь расправится с демонологами и некромантами. Потом уберет боевых магов, стихийников, людей попроще. Ну а когда останавливать его станет некому, вот тогда-то он и развернется во всю свою демоническую ширь, высасывая город подчистую, хотя и на этом, вероятно, не остановится, ведь городов в Лаэрии много, людей только в одном из них — хватит, чтобы демон мог питаться годами. И о чем только думал тот маг, что его призвал, что его самого эта участь минует, что разохотившийся демон сделает для него исключение. Впрочем, если сделка была совершена по всем правилам и в ней прописано условие не трогать призывателя, то, может, его-то как раз и не тронут. А если у него нет друзей, близких и просто тех, за кого стоит волноваться, то ему тем более наплевать, что сделает с нашим миром демон. Навек мага, как говорится, хватит, а там хоть трава не расти. Еще, конечно, оставался немаловажный вопрос, кто этот самый маг, который устроил столице и лично нам всем так много проблем. Но, как справедливо заметил недавно учитель, пока это второстепенно. Первонаперво следовало устранить демона и как можно скорее вернуть Арчи в его тело. А уж потом искать того, кто пытался его убить. «Так, соберитесь», — вырвал меня из невеселых размышлений мастер Девре. «Строение ловушки я вам подскажу. Схема, в общем-то, несложная, но пока в ней нет острой необходимости, нам от ее использования лучше воздержаться». «Учитель, как же мы тогда проникнем в кабинет? Они не дадут нам туда даже приблизиться». «Уверен, внутрь дома их не пропустят. Демоны жадны и очень трепетно относятся к границам своих территорий, поэтому мелкие твари ему там совершенно не нужны. Тем более, что через теневой полог им пока не пройти». Ты сделал утвердительный знак, тем самым дав понять, что все именно таким образом и обстоит. «Но вам и не нужно подбираться к дому вплотную», тем временем продолжил некромант. «Теперь, когда дело сделано, и теневой полог скоро ослабнет, Тэ проведет вас в кабинет напрямую. Почему вы думаете, что твари не последуют за ним?» — нахмурилась я. «Потому что они прекрасно знают, если попадутся демону под руку, он их же первыми и сожрет. А они все еще хотят жить, поэтому-то и не рискнут к нему сунуться. А нас они случаем не заметят, когда мы отправимся рисовать ритуальный круг?» Тень на стене встрепенулась и, кивнув на окружающих вокруг нарисованного дома сородичей, показала им смачную фигу, а затем изобразила на противоположной стороне улицы одинокую женскую фигурку, нарисовала, как из тени к ней тянутся и бережно обхватывают чужие руки, затем фигурка с этого места исчезает, но тут же возникает внутри дома, в каком-то закутке на первом этаже. Так что ползающие по земле твари ее даже заметить не успевают, и уж тем более они способны увидеть, как та фигурка уверенно находит потайную дверь в подвал и, спустившись по лестнице, благополучно там пропадает. «Значит, мне пора заняться начертанием вплотную», — поняла я, как только эти вопросы прояснились. Мастер Девре кивнул. «У тебя на это есть несколько свободных дней. Иди работай». «Что, прямо сейчас?» — опешила я. — А вы чем будете заниматься? — Будем придумывать, как выманить демона из дома, пока ты будешь портить ему пол в кабинете. Ты в этом не специалист. Твои магические способности тут не пригодятся. Поэтому ступай, рисуй. Ну а мы пока все хорошенько обмозгуем и обсудим вторую часть нашего плана, так чтобы к тому времени, как теневой полог станет проницаемым, демону стало сильно не до него. Последующие несколько дней я, как и велел учитель, почти безвылазно провела за изучением схемы магического круга, в тщетных попытках повторить его без единой ошибки. Конечно, мне было немного обидно, что немалую часть работы учитель и Арчи собирались проделать без меня. Но при этом я понимала, каждый из нас занимался тем, к чему больше всего пригоден. И раз уж так вышло, что безопасно нарисовать ритуальный круг могла только я, то, увы, придется мне и дальше усиленно тренироваться, больше не отвлекаясь ни на что. Спать при этом я стала еще меньше, чем раньше, потому что вечер и ночь оставались единственным временем, когда я могла работать спокойно. Днем мне приходилось изображать активную деятельность, тем самым не давая наблюдателям во мне усомниться. А примерно с обеда запиралась дома и, не поднимая глаз, чертила и чертила одни и те же круги, формулы, руны и знаки, до тех пор, пока линии не начинали плыть перед глазами, и я не приходила к выводу, что нужно немного отдохнуть. Арчи после полуночи и вплоть до рассвета я больше не видела. Днем он отсыпался, потом усиленно что-то читал, время от времени проверял мои навыки, а с наступлением темноты призывал тень и снова уходил, так и не говоря толком, чем же они с учителем занимаются. Впрочем, по мере того, как время шло, а Тэ раз за разом сообщал, что теневой полог все еще остается для него непроницаемым, я понемногу начинала нервничать. А вдруг ведущая руна все-таки не зацепилась? Вдруг я что-то напортачила со схемой, и теперь вся эта идея обречена на провал? Дело дошло до того, что к концу четвертого дня я так себя накрутила, что уже была готова ногти грызть от нетерпения, а к исходу недели и вовсе не могла найти себе места, мечась по гостиной раненой птицей. Так что теперь уже Арчи пришлось меня успокаивать и, в свою очередь, уговаривать поесть. Он, правда, и сам едва держался на ногах от усталости, порой засыпал на полу, в окружении книг и чертежей, иногда отвечал не впопад, почти всегда был задумчив, напряжен и временами даже рассеян. Как-то днем он задремал прямо у миски с водой, не добравшись до нее всего полладони, и так и не попробовав приготовленный мною обед. А днем позже я сняла его с подоконника, где он, явно намереваясь по традиции изучить улицу и двор перед домом, попросту отрубился, причем так, что даже не почувствовал, как я перенесла его на диван. Наконец, однажды я, едва держась, чтобы не уснуть по дороге, с трудом доплелась до постели, даже не посмотрев, расстелена ли она. А поутру вдруг с удивлением обнаружила, что у меня под боком, свернувшись клубком и ткнувшись носом в мои ладони, сосредоточенно сопит худой лысый кот, при виде которого я сокрушенно покачала головой. Арчи, похоже, тоже начал путать день с ночью, а мою постель с диваном. Ходить-то он уже ходил, вполне уверенно. Когда нужно было, даже прилично бегал. С прыжками у него, правда, не всегда получалось. Однако заниматься собой и тренировать ослабленные мышцы ему было попросту некогда. Поэтому уставал он гораздо больше обычного. А если даже и пришел поутру, чтобы меня разбудить, то, похоже, снова не к месту отключился. И в поисках тепла инстинктивно забрался мне под бочок, прижавшись как можно теснее. Проведя ладонью по его спине, я также обнаружила, что кое-где там, на удивление, рано начала пробиваться новая шерсть. Пока еще едва-едва, однако и это было не своевременно. «Похоже, зелье придется доработать», — решила я, накрыв кота одеялом. По задумке, гладкая кожа должна оставаться таковой целый месяц, и раз уж на коте оно стало давать такой сбой, то лучше пересмотреть формулу, пока покупатели не начали предъявлять претензии. Потом я спустилась на кухню, наскоро перекусила, и, помня, что Арчи поутру надо бы выпить очередное зелье, ненадолго вернулась наверх, чтобы оставить на прикроватной тумбе небольшую пиалу. Это ж надо. Почти что завтрак ему в постель принесла. От этой мысли на мои губы поневоле наползла улыбка. Но потом я встряхнулась и уже хотела было уйти, однако тут мой взгляд снова упал на тихо сопящий под одеялом комок. И меня, как ни странно, осенило. Тьма. Что ж я так уперлась в свои крема и средства для ухода за кожей? Да и как я вообще могла подумать, что среднестатистический мужчина вдруг возьмет и зайдет в мою лавку за обычным увлажняющим средством? Но почему я раньше не подумала, чтобы заняться продажей не этой ерунды, а, к примеру, мазью от облысения? Решено. Как только мы, в смысле, если нам все-таки удастся справиться с демоном, то первое же, чем я займусь после победы, это возьму заслуженный отпуск и вплотную засяду за составление рецепта средства от облысения. И я буду не я, если оно не получится в 100 раз лучше, чем у любой другой ведьмы. Ведь у меня, в отличие от остальных, есть превосходный испытуемый, и он, я надеюсь, не откажется побыть подопытным исключительно ради того, чтобы побыстрее обзавестись достойной его статуса шевелюрой.